антицивилизаторской деятельности человека приводит и уже привело к тому, что в той или иной степени отклонения от экологической нормы существует практически везде, где только может быть зарегистрировано. Самыми грозными предупреждениями по этому поводу мы столкнулись, например, в конце апреля 1986 года, после катастрофы в Чернобыле. Мои пересечения с последствиями чернобыльского выброса были весьма многозначительны. Сразу после майских праздников 1986 года мне пришлось диагностировать нетрадиционными, неофициальными методами двух женщин. Вернее, одну девушку 15 лет, цветущую и пышущую природным здоровьем, и женщину 35 лет. Обе в известной степени хватили таки дозу, причем девочка получила меньше, а женщина хватила больше. Но воздействие на женщину этого тяжелого ущерба было более слабым. Почему? Она была, скажем так, системщица, то есть закалялась по определенной системе, рационально питалась, значительное внимание уделяла разным формам движения, регулярно поддерживала свою физическую форму. А девочка? Что о ней сказать? Она вела совершенно безалаберный образ жизни, фигурально выражаясь, ела сосиски с повидлом. После получения дозы у нее появился хвост субфебрильной температуры и некоторые другие отрицательные последствия. И когда я осмотрел ее еще через год, остаточное явление этой ее и нашей общечеловеческой встречи с чудесами цивилизации еще продолжали сказываться. А у женщины, которая собой постоянно занималась, уже через 2-3 месяца никаких последствий этой встречи не наблюдалось. С незыблемостью безупречно доказанной теоремы этот казус, эта трагическая притча со всей наглядностью выявила необходимость серьезной подготовки к различным сюрпризам, дарованным нам извне. Замечу здесь, кстати, что речь идет и о выработке гораздо большей выносливости по отношению к магнитной буре, перепадам температуры, резкой смене давления в атмосфере, и так далее. Различные передряги щедро сыпятся на нас. И, как говорится, дай Бог, чтобы их было по возможности меньше. Нам, вошедшим в крайне напряженную пору развития человечества, создание устойчивого к помехам организма жизненно необходимо. Где же прячутся резервы нашего здоровья? Во-первых, они содержатся в устройстве человеческого сообщества, и об этом мы еще будем говорить подробнее далее. Во-вторых, они находятся в самом человеке, и в основном именно об этих резервах далее пойдет речь. Спрашивается, почему в основном именно о них? Да потому что общество, к сожалению, на нынешнем этапе своего развития по многим параметрам своих функций оказалось далеко не состоятельным гарантом здоровья своих сограждан. А потому дело сохранения своего здоровья каждый из нас должен брать в свои собственные руки. Обладая историческим и природным оптимизмом, мы, конечно же, будем надеяться на то, например, что сокрушительный провал соответствующих органов в сфере профилактики и лечения СПИДа будет преодолен и послужит уроком для всего общества. Но пока что-то темпы перестройки в системе нашего здравоохранения вызывают большую озабоченность. Что-то с этой системой творится несуразное. По статистическим данным, средств в нее вкладывается все больше. Тем не менее, средняя продолжительность жизни в нашей стране сокращается.